вступая в 21 век. Слово «политика» очень часто используется в наши дни. Похоже, что существует политика для чего угодно. Я слышал, что так называемые развитые страны разрабатывают мусорную политику, отправляя свои отходы на огромных баржах в страны третьего мира. Я думаю, что нам нужна политика по отношению к нашим страданиям. Мы не должны отвергать их, но нам надо найти способ воспользоваться своими страданиями для нашего блага и для блага других. В 20 веке было так много страданий. Две мировые войны, концентрационные лагеря в Европе, поля смерти в Камбодже, бедствия, поразившие беженцев из Вьетнама и Центральной Америки, которые покинули свои страны, не зная, куда податься. Нам надо выработать политику для мусора такого типа. Нам надо использовать страдания 20 века как удобрение, чтобы вместе мы могли вырастить святых в 21 веке. Когда мы видим фотографии и передачи о жестокости нацистов, о газовых камерах и лагерях, мы чувствуем страх. Мы можем сказать: «Я не делал этого, это сделали они». Но если бы мы были там, мы могли бы сделать то же самое. Мы могли бы оказаться слишком трусливыми, чтобы прекратить такую политику, как это случилось со многими людьми. Мы должны поместить все это на компостную кучу, чтобы удобрить почву. В современной Германии у молодых людей встречается комплекс ответственности за страдания. Важно, чтобы эти молодые люди и поколения, ответственные за войну, начали все заново и вместе шли по пути осознанности, что поможет нашим детям в следующем веке избежать прежних ошибок. Один из цветов, которые мы можем вырастить для детей 21 века, это цветок терпимости и уважительной оценки культурного разнообразия. Другой цветок – это истина о страдании. В нашем веке было так много ненужного страдания. Если мы хотим вместе работать и вместе учиться, мы можем извлечь полезный урок из ошибок нашего времени и, глядя с пониманием и состраданием, предложить следующему веку прекрасный сад и открытый путь. Возьмите ребенка за руку и пригласите его сесть с вами на траву. Может быть, вы вдвоем захотите понаблюдать за зеленой травой, маленькими цветочками среди травинок и за небом. Дышать и улыбаться вместе — это урок мира. Если мы умеем ценить эти прекрасные вещи, нам не придется искать ничего другого. Мир доступен в каждый момент, в каждом дыхании и в каждом шаге.